Глава 22. Паника. Снова паника прокатывается леденящей волной по телу. Онемевшие конечности в страхе будто и вовсе отказываются шевелиться. В глаза бьет свет, заставляя щуриться после темноты и прикрывать глаза. Через несколько минут глаза привыкают, и я осматриваю место, в которое меня привел портал. Зал. Или скорее большая гостиная какого-то очень-очень старого дома. Стены из старого, значительно потертого камня. Темные, угнетающие. Никакой отделки или уюта. В этом помещении зябко и противно. Не холодно, а именно противно. Хочется выйти быстрее и попасть в более приятное место. Старый камин в углу, который не зажигали давно. Потрепанная мебель, вполне сносная, но такая же древняя, как и все вокруг меня. Над камином большая картина. Настолько потертая, что сразу и не понять, кто изображен на ней. Под потолком несколько тусклых светильников. Плавают медленно и, кажется, вот-вот погаснут, погрузив помещение в темноту. Нужно осмотреться. Делаю широкий шаг, и меня будто тысячами острых иголок прошибает насквозь. Ай! Не могу сдержать возглас от боли. Посмотрев под другим углом, понимаю, что это магическая защита. А я будто зажата в ней, но пока не понимаю, где она начинается и где заканчивается. «Не делай резких движений. Навредишь себе и ребенку, глупая». В дверном проеме показывается мужская фигура, но голос я уже узнала. Бровик. «Будешь покладистой и спокойной, мы сможем договориться». «Ты! Опять ты!» Не могу сдержать злость. Снова он, и снова я в ловушке. Тут же, не задумываясь, стараюсь открыть портал, не получается, будто что-то блокирует мою силу, не дает выйти ей. Сразу предупреждаю, не трать магию. Я извлек урок из ошибок прошлого, и теперь ты не сможешь открыть портал обратно или воспользоваться своей магией вне этой защиты. Не сможешь проникнуть в резерв и огонь мужа. И брачная татуировка не среагирует на твой страх или опасность. Я все предусмотрел. Никаких ошибок. Зачем я вам? Не ты, твой ребенок. Я нервно сглотнула. Только сегодня узнала сама, и пока никто не знал. Не нужно удивляться. Как только я увидел тебя неделю назад, сразу понял, что ты беременна, еще до того, как ты сама заметила третий резерв. Не забывай, во мне сила значительнее, а значит, и могу я намного больше. Меня будут искать, пройдет немного времени, и все поймут, что меня забрал ты, и даже знают, куда. Они найдут способ, придут за мной. Я откровенно паниковала. Не могла применить магию, не могла вернуться и не понимала, что сейчас делать. О, они придут, потому что будут совершенно спокойны. Ты, как и прежде, будешь жить с мужем и учиться в академии. Все как всегда, ничего необычного. Как это? Очень просто. Тебя заменит моя дочь, и твой горячо любимый ректор будет, как и прежде, наслаждаться своей прекрасной Оливией. Его слащавая улыбка сейчас была неимоверно противна, до тошноты. Или меня на самом деле тошнило? Дочь? У тебя есть дочь? Так зачем я? Я думала, что наследников у тебя нет. У меня есть дочь, но она, к большому моему сожалению, не огненная. А как ты понимаешь, мне нужен именно огонь. Я увидела приближающую к проему тень, прежде чем ее владелицу. Тихие частые шаги раздавались эхом по коридору. Видимо, этот дом был наполовину пуст. Девушка остановилась в проеме, встав рядом с мужчиной, подняв глаза. Я замерла. Передо мной стояла Трейси собственной персоной. «Не ожидала, деревенщина!» «По вытянувшемуся лицу вижу, не ожидала!» Она заливисто рассмеялась, обнимая отца. «Но как? Он твой отец? А с кем ты была на инициации? Он представился как Дак Филс? О, у меня таких отцов знаешь сколько было? И не сосчитать. Ни он первый, ни он последний. Сколько тебе лет? Сейчас я понимала, что Трейси выглядела немного старше девушек на нашем курсе, но это было практически незаметно. Почти 600. Но возраст у девушки спрашивать некрасиво. Элементарные правила приличия. Что с тебя взять, деревенщина, как она есть? А где твоя мать? Или ее не было никогда? Конечно, была. Теперь подал голос Бровик. Так получилось. Я хотел напитать ребенка одной из своих сил. Не вышло. Даже моя собственная изначальная вступила в конфликт с силой матери, Трейси. И та сделала ее лекарем. Какое-то время мой ребенок рос с матерью, не зная обо мне. Но когда девочке исполнилось 18, мы встретились. Я ей все рассказал. И о своих планах в том числе. После чего она изъявила желание остаться со мной. Мы стали отличной командой. Дочь вся в меня. Да, папочка. Она крепко обняла мужчину, но это было мало похоже на сентиментальный жест. Мы придумали план. Искали семьи из средних родов, каждый раз в новом королевстве, у которых не было детей. И с помощью магии внушали, что я прихожусь им родной дочерью. А дальше я поступала в академию на лекарский факультет под новым именем и искала огненных. Мне не везло. По резерву с огненными я так ни разу и не совпала, и лечить их тоже не могла. Но присматривала только-только образовавшиеся семьи, пыталась сдружиться с ними, подобраться, чтобы затем выкрасть их ребенка для отца. Здесь тоже не преуспела. Слишком сильной магией оберегали защитники своих родных. «Так это ты рассказала своему папочке обо мне?» Вдруг до меня дошло. Он знал мою мать, а я очень на нее похожа. Вот как меня нашел. «Именно! Как только прогремела новость о твоих лекарских способностях, я поделилась с отцом. И когда подробно ему тебя описала, он сразу все понял. Хотел забрать тебя еще тогда, после бала роз. Но помешал Дарлар так, поспешивший на помощь. Папа знал, кто ты еще до того, как огонь пришел к тебе. Это он натравил тех двух цирций, чтобы спровоцировать выход твоей магии, которая мирно спала в тебе. А потом ты стала огненной, и мы решили действовать. Но ты, как назло, постоянно куда-то исчезала, оставляя своих подружек. Я глупая не поняла, что вы с ректором связали себя браком. Никто не понял. Татуировку ты скрывала, официального объявления не было». «И ты решила пройти с ним ритуал инициации?» «Теперь понятны требования Трейси». «Именно. И мы совпали меньше, чем наполовину. Кстати, впервые для меня, чему я очень обрадовалась. Отец знал, как снять проклятие ведьмы. Он бы сделал все правильно. Но Дарлар так тут же показал татуировку, и я поняла, что опоздала. Очень опоздала. Но и тут папа успокоил меня, сказав, что теперь мы дождемся вашего ребенка. Как невероятно сильного огненного. Только в этот раз сделаем умнее. Похитим тебя и будем держать здесь, пока ты не родишь». Я сглотнула. «Так вот зачем все это? Мне придется провести 9 месяцев здесь? В этом мире? В этом ужасном доме? О, боги! Только не это!» Внутри все оборвалось от осознания информации, так весело преподнесенной Трейси. «А что потом?» «Потом мы тебя убьем и воспитаем малыша сами!» Бровик весело скалился, будто и я сейчас должна быть счастливой от этой новости. «Все, как я хотел. Получу огненного, способного сражаться с другими защитниками. И через время захвачу ваш мир, свергну всех королей и стану править сам». «Меня будут искать! Муж, родные, друзья!» «Они знают про тебя, про этот мир. Мы изучали твои записи, почти выяснили, как собрать механизм». Я почти кричала, давая понять, что за мной придут. У него не получится спрятать меня навсегда. «Не будут. Все продумано. Мы все распланировали». Трейси подошла ближе, почти вплотную ко мне. «Именно поэтому ждали день торжества. Защитную магию с поместья сняли, чтобы гости смогли прийти на праздник. Выбрали самый удачный момент. А теперь снимай платье. Что? Я даже не сразу поняла, что она от меня хочет. Немедленно снимай платье! Я стояла как вкопанная и не понимала, зачем ей моя одежда сейчас. Мы в другом мире, а не на моей свадьбе. Или просто хотела примерить красивую одежду. Застыла, не в силах пошевелиться. Бровик взмахнул рукой, и меня будто прошибло искрами. Боль, как от тысячи иголок. Ноги подкосились, и я упала на пол. «Снимай платье, — сказала, — иначе получишь еще удар!» Голос Трейси стал злым, металлическим, а на лице не было ни единой эмоции. Встала, медленно развязывая шнуровку на платье, стараясь сделать это быстрее. Сбросила наряд и подтолкнула в сторону девушки ногой. Следом полетели туфли. Она сгребла все в охапку и вышла за дверь, чтобы через 5 минут вернуться уже в моем платье. Кинула мне старенькое поношенное платье выцветшего зеленого цвета. Быстро оделась. Было неприятно стоять в одной сорочке, да и в доме было прохладно. «Приступим, отец!» Она развернулась к мужчине, закрывая глаза. Бровик выпустил свою магию, сплетая тут же сложный и тонкий и очень закрученный узор и накладывая его на дочь, своего рода слоями. Трейси менялась. Волосы стали темными, кожа светлее, фигура тоньше, и через несколько минут передо мной стояла я. Точная копия меня, моргая, таращилась в мою сторону. Даже татуировка на руке была моей, такой же золотой. Иллюзорная магия, сильная и очень-очень редкая в нашем мире. Насчитывалось всего несколько магов, владеющих такой силой, и все они служили королю. Значит, Бровик и этот дар приобрел себе. И теперь Трейси в моем обличии будет жить моей жизнью. «Ну как тебе, деревенщина? Похоже?» Трейси, то есть я, самозабвенно скалилась неестественной улыбкой. «Красота!» «Ты собираешься быть мной? Но зачем?» «Как это зачем? Я всегда мечтала жить богатой жизнью, ни в чем себе не отказывая. Наряды, украшения, все, что я только могу пожелать. Твой муж несказанно богат, а ты продолжаешь ходить в обносках низшего рода, не понимая, как воспользоваться своими привилегиями. Я куплю себе все, что захочу, а твой ректор, влюбленный в тебя по уши, ни в чем не посмеет мне отказать. А рейды? Как ты будешь лечить?» «Какие рейды? Прорывов не будет. Ты забыла, кто управляет цирциями?» Она ткнула в сторону Бровика. «А значит, и лечить никого не нужно!» «Зачем тебе Ортос?» Сглотнула, понимая, что мой мужчина не будет знать о подмене, будет прикасаться к ней, думая, что перед ним я. «Дарлар так мне не нужен! Вообще! Я просто хочу пожить жизнью высшего рода со всеми его привилегиями, и только! Ну и он теперь прекрасное дополнение к моей новой жизни!» Не сказала бы, что он невероятно мне нравится, но и не урод. «Он все поймет, догадается, что это не я, ты другая во всем!» Мы с Ортосом не так много времени вместе, но и у нас уже имеются воспоминания, касающиеся лишь нас двоих, о которых не знает никто. Это личное, только наше, скорее, интимное. Он раскусит Трейси, я знаю, поймет обязательно. «О, ты меня недооцениваешь! Я столько раз играла разные роли под другими именами и легендами. Справлюсь, не переживай за меня, деревенщина!» Я никогда не была агрессивной, но сейчас мне хотелось ее ударить. Очень сильно. «Мне пора возвращаться на праздник. Муж, наверное, меня уже обыскался!» Она скорчила милейшую гримасу, видимо, готовясь к встрече. «Удачи, дочка, развлекайся!» Тут же Бровик открыл портал, и Трейси впорхнула в него.